Глава 21. Андрей, нынче уважаемые гости торговые тебя к себе зазывают откушать да поговорить о делах торговых, — скалясь произнес мужик. Ну, — потянул я, делая вид, что задумался, — коли зазывают откушать и поговорить, да еще со всем вежеством. Отчего бы и не поговорить, — закончил я. Прокоп неодобрительно на меня глянул, да и Елисей покосился. Вот только думалось мне, что я им требуюсь живой. Да и догадался, о чем разговор может состояться. Все-таки поймали меня у ворот Савки. — Я провожу тогда. И переговорщик вновь рукой махнул в сторону улицы. — Ты не спеши, — нахмурился я. — Кто приглашает-то? Было видно, что воин едва себя сдерживает и очень хотел бы по-другому поступить, но принял правила игры. — Игоша Шумилов, да, Кенфейка, — буркнул мужик. — Вот теперь можно и идти, — кивнул я, делая шаг вперед, а после обернулся и, глянув на Богдана, заговорил. — Богдашка, а ты беги на двор постоялый, упреди Василя да Микитку. Коли к обедне не вернемся, пущай людей поднимает, да к воеводе идет. Грозно произнес я. Богдашка лишь удивленно захлопал глазами, но Прокоп смекнул быстрее, что я блефую, и пихнул сына. — А-а-а! — тут же пришел вся Богдан. — Быстро, я сказал! Рыкнул я и вновь повернулся к мужику, который нахмурился, выслушав мой спич. — А что ты думал, дорогой? Я без подстраховки в гости пойду. А ты вот думай теперь, сколько у меня людей и когда они к воеводе нагрянут. Сзади я расслышал робкие шаги Богдана, все-таки там пятерка людишек стояли. Мужик со шрамом, продолжая хмуриться, кивнул. Я же оглянулся и увидел, как Богдана пропустили. После провожатый подозвал к себе ближайшего спутника и что-то прошептал ему на ухо, и тот тут же помчался вперед. — Так пойдем. Времечко-то идет, чую, разговор будет долгим. Точно ли накормят? — Аж не беспокойся, накормят, — буркнул шрамированный, и мы отправились в путь. Идти пришлось не меньше получаса через город, и вот мы наконец-то свернули на очередную улицу, где я заприметил открытые ворота, о которых оттирался тот, кого шрамированный отправил вперед. Мы смело прошли ворота, которые тут же захлопнулись, и это меня немного напрягло, но я продолжал держать уверенный и независимый вид. «Андрей, пойдем, тебя поди ждут, твои же людишки пусть тут побудут, ничего с ними не случится, ты же гость здесь!» Я оглянулся, заприметив, что те, кто нас сопровождали, начали расходиться. «Елисей, Вишка, здесь ждите, Прокоп, пошли со мной, хоть поснедаем, не зря же столько ноги били». Шрамированный же скривился, но ничего не сказал. «Тебя-то как звать?» — поинтересовался я. — Кабзом зови! — глянул на меня шрамированный и продолжил свой путь, который шел к двухэтажному дому, стоящему на клети среди деревьев. Поднявшись по лестнице, он первым прошел внутрь, а мы следом. В нос тут же ударили запахи съестного. Я оказался в большой светлице, в углу которой стоял стол, на котором и разместились разные блюда. За столом сидели двое. Одеты оба богато, в разноцветных распахнутых кафтанах и рубахах с богатой вышивкой. Один был старый, почти старик, лет 60, не меньше, но весьма толстый, а второй намного младше, лет 30, и размерами чуть поменьше. Они были похожи, имели, так сказать, налицо семейное сходство. Большие носы картошкой, а под бородами наверняка прятались по два, а то и три подбородка. — Здраво будь, Андрей! Будь гостем в нашем доме! — — заговорил старший и указал на лавку, стоящую за столом. — И вы будьте здравы, — серьезно произнес я и уселся за лавку, дав знак Прокопу, чтоб он устраивался рядом. Как только Прокоп сел, старший скривился, а молодой, наоборот, хмыкнул. Кобз же к столу не присоединился, а встал чуть в стороне, опершись на стену и сложив на груди руку. — Назвать меня Егоша, сына же моего Акинфейка, — произнес старший. — Андрей Кобелев, — представился я, хотя они и так знали, кто я такой. «Может, откушаем сперва, а там и о делах поговорим», — предложил Акинфей. «Это можно», — степенно кивнул его отец. Перед началом трапезы мы, как добрые христиане, помолились, и я пробежался взглядом по столу. Господь же явно был милостив к этому семейству и послал немало, стол был богатый. Несколько видов рыб было, да по-разному сготовленных, копченое, вареное, жареное. Мясо тоже присутствовало, а уж пирогов разных еще больше было. Этакий мини-пир. Поросенка с яблоком во рту только не хватало. Не бедствуют купцы. Насыщались почти в тишине, изредка перебрасываясь ничего не значившими фразами. Хозяева же дома сего показательно игнорировали Прокопа. Я наелся буквально минут через 20, а вот и Гоша, и Акинфейка все продолжали насыщать свои утробы. Мне даже интересно стало, они все, что есть на столе, съедят, или только половину? Наконец-то они откинулись, и Егошка, как хозяин, завел ничего не значащий разговор о погоде, птичках и видах на урожай. Эта пытка длилась не меньше часа и весьма действовала мне на нервы. — Андрей, люди говорят, что это ты Савке поставляешь стекло, — спокойно произнес Игоша. — Люди многое говорят, в том числе, что под Рязанью грибы с глазами. Их едят, а они глядят, — пошутил я. — Ха-ха-ха! — хохотнул Акинфей, а Игоша нахмурился. — Брешет, был я там не раз. — Нет там такого! — хмуро произнес Игоша, оглядывая меня. Не нравилась мне эта парочка. Улыбаются и слащавые такие, но только отвернись, нож воткнут. Вот именно. Многое люди говорят, и не всему из этого стоит верить, — философски заметил я. — Завирают, конечно, как не без этого, но и в их словах правду можно найти. Аль не возишь Савке товар? — сузив глаза, с улыбочкой произнес Акинфейк. — Я такого не говорил, — склонил я голову на бок. — А кто говорит-то? — с интересом спросил я. — Люди, — пожал плечами Егоша. — Они все видят, все примечают. На каждый роток не накинешь платок, — поддакнул Акинфейк. «Ну да, ну да», — улыбнулся я, — «а мне самому вспомнился Петр с тем самым платком». «Не по чину Савке таким товаром торговать. Много ему будет. Лучше нам его, Андрей, привози, мы честную цену будем давать. А коль хочешь, и монеты тебе поможем, и людьми, что тебя защитят, да и другим чем», — произнес свое предложение Егоша, и серьезно на меня взглянул. «Монеты — это хорошо, да и люди тоже», — и я покосился на Кобза, который, заметив мой взгляд, ощерился. «Так ты согласен?» — доброжелательно улыбнулся Акинфей, а вот его отец нахмурился. «Думать надо. Предложение непростое, да и с Савкой у меня все обговорено уже», — задумчиво произнес я. «Да кто же вас спрашивать-то будет?» — хмыкнул Акинфей. — Как скажем, так и будет. Ты о том и не думай вовсе. — Но приходится, да и неизвестно, будет ли еще такой товар. А если и будет, то когда? — развел я руками. Акинфей хотел что-то сказать, но покосился на отца, который сначала нахмурился, а после доброжелательно улыбнулся. — Ты подумай, дело такое. Мы подождем. Но и не затягивай, Андрейка. Не люблю я этого, — веско произнес Игоша. «Подумаю, и крепко подумаю», — кивнул я, хотя для себя все решил. «Такие на шею сядут и не слезут, а как проведают, откуда стекло, то можно самому в колодец нырять». Еще немного поболтав, мы покинули этот чудесный дом, и лишь отойдя от него на сотню метров, я выругался. «Вот же ж уроды, псы поганые!» «А я уж думал, мы и не выйдем оттуда», — хохотнул Елисей. «Не верим, Андрей, как липку обдерут», — медленно произнес Прокоп, глянув на меня. «Я и не верю», — усмехнулся я. «Не связывайся ты с ними», — тут же подключился Елисей, и я, остановившись, обернулся к нему. «Слышал чего о них?» — спросил я. «Слышал», — кивнул Елисей. «Разное слышал, но добрых дел за ними не водится, это уж точно». Я тоже так и подумал. Да и копс этот сразу видно, тот еще душегуб. Серьезно проговорил я и, развернувшись, пошел дальше по улице. Надо с Савкой обсудить произошедшее. Интересно все-таки, откуда эти уроды прознали обо мне? Хотя тут не так уж и сложно сосчитать. О кольце народ прознал, а Савка стеклом начал торговать после моих посещений его подворий. А люди глазастые тут, они правы, — промелькнуло у меня в мыслях. «Андрейка! — воскликнул Савка с облегчением и обнял. — Я уж думал всякое. Кишка видел все, как тебя чуть ли не уволокли. Он как раз возле ворот ошивался, а потом и сразу ко мне. — Я тоже рад тебя видеть, Савка. Елисей, Вишка, здесь будьте. И, махнув Прокопу головой, мы направились к беседке. — Чего у тебя, сказывай? А после я тебе все обскажу. Али из-за меня вид у тебя такой хмурый? — улыбнулся я. — И из-за тебя. Непонятно, кто это был, куда ушел. Мало ли чего, там еще и перед воротами моего дома. Торговля нынче плохо идет. Слухи про меня кто-то разные пускает. Вот народ и обходить начал. Так еще и попы на той неделе заявились, про зеркала спрашивали, а после и на исповеди тянули. Видать, кто шепнул им про них, вот и стараются. Коль найдут, тяжко придется, — вздохнул он. — Понятно, — только кивнул я. — Меня же на разговор приглашали. Очень убедительно советовали перестать вести с тобой дела и начать с ними. Не угрожали, но ясно дали понять, что ничего хорошего не будет, — выдал я. — Видать, это они и мне мешают, — тут же посветлел лицом Савка. — Так с кем ты говорил? Они назвались? — Назвались. — Игошка Шумилов да сын его Акинфей, — произнес я, и лицо у Савки окаменело. А после он разразился руганью и, подскочив, начал ходить туда-сюда. Минут пять ругался и успокаивался, а после вернулся на свое место. — Придется им уступить, эти не отстанут, изведут, не дадут жизни ни тебе, ни мне. Я же против них так, да и ты не справлюсь, — тяжело произнес Савка. Было видно, что эти слова дались ему тяжело. Я несколько мгновений думал над его словами. — Изведут, говоришь, они богатые? — Богатые. Не первые среди купцов, но и далеко не последние. Далеко не последние. — Это ж хорошо, что они богатые. Наверное, у них много денег, — ухмыльнулся я. — Что-то придумал? — с надеждой произнес Савка, воспряв духом. — А то ж. Надо к нам еще кого взять, против кого они не попрут, по крайней мере, в городе, и в случае чего он им хвосты накрутит. Тогда они к тебе точно не полезут. Остаюсь только я, а вот ко мне они в таком случае наверняка придут. В особенности, если отвергнуть их предложение, да еще и насмехаться. Захотят у меня выпытать о стекле, и у кого скупаю, и придут ко мне, а уж я им такие встречины устрою, да и замощного потрясу, — оскалился я. Ведь в такие игры можно и поиграть, к тому же впереди будут игры пострашнее. Вот и потренируюсь. — А ведь можно. Точно справишься? — вгляделся в меня Савка. — Справлюсь, — кивнул я. Надо подумать, к кому обратиться, чтоб не прогнал, и до этих не дошло раньше времени, — задумчиво произнес Савка, а его взгляд блуждал по беседке. — Так что тут думать? Ты же Козьму Сухорука упоминал, что земской староста. Вот к нему и пойдем. Ты сам говорил, что достойный он человек, — вспомнил я наши разговоры с Савкой. — Да и имя Козьма мне кое о чем говорило. Я надеялся, что это тот самый Козьма, который станет национальным героем и подымет всю страну. С таким человеком не помешает навести мосты заранее. Можно и к Козьме, только и малой долей не обойдешься. Он все-таки большой человек. Земский староста, да и правду сказать об Игошке. А ежели промолчим, прознает, осерчает. Тяжко вздохнул Савка. Все обскажем, да и долю дадим, ту же десятину. От моей доли возьмем, твою не тронем. Хорошие деньги, да и делать ему ничего сильно не придется. Торговля на тебе, а товар я привожу и рискую. — Так-то да, доля немалая, — кивнул Савка. — Должен согласиться, но и от моей доли что-нибудь возьмем, так по правде будет. Веско произнес он и глянул на меня. Немного еще обсудив, мы направились в земскую избу, что располагалась в Нижнем Посаде, близ Никольской церкви.